вторую ночь плохо сплю. Не делай это. Завтра в обратный путь вездеход вести, и голова нужна свежая, внимание острое. Вот не могу. Перепсиховал я и на пропускнике, и после разговора с Харем, и потому сна ни в одном глазу. Ночевали мы в вездеходе. Разве что Хорь не пожелал расставаться с барахлом и потому закрылся в бункере, начиная его уже потихоньку обживать. Чтобы не будить всех, я перебрался в грузовой отсек, зажег лампу и начал разбирать-собирать фенечку. Хороший ствол. Разобрался я в его устройстве моментально, дали о себе знать навыки технаря. И теперь изучал инструкции по уходу, прилагавшиеся к зипу модульной винтовки. Благо, там был текст на немецком языке, который я частично знал, и понятные иллюстрации. Не соврал Хорь. Крепкая конструкция, выносливая, по всему видать. Но даже за самым надежным оружием в зоне особенный, тщательный уход нужен. От пушки тут вся жизнь твоя зависит. Не должна она подвести в решающий момент. И тот сталкер, который свое оружие запускает, не бережет, совершенно точно не жилец. Почистил, смазал и теперь уже собрал намного быстрее. Руки запоминали последовательность движений, привыкали к новому оружию. Потом просто открыл лючок и выбрался на крышу вездехода. Не особенно умное решение, конечно, но старый кордон всегда был спокойным местом, а подышать ночной зоной хотелось больше, чем пресным отфильтрованным воздухом грузового отсека. «Вы позволите?» «Ну да». Манон. Разбудил я ее, видимо, хотя и старался не особенно громко клацать деталями оружия. «Только если вы будете рядом с люком», — кивнул я. «Ночь здесь относительно безопасна, но...» «Понимаю. Полагаю, завтра вы уже не вернетесь в научный городок?» «Почему вы так решили?» «Это несложно. Я обо всем догадалась, когда вы заговорили о традициях посиделок в баре. И ящиков в вездеходе стало гораздо больше за то время, пока я распивала скверное варево в том самом заведении. Ваш Хорь абсолютно ничего не понимает ни в кофе, ни в конспирации». Француженка негромко рассмеялась. «Догадались вы правильно. Говорю же, ценю в людях честность настолько, что хорошо научилась видеть фальшь. А вы не опасаетесь, что я за такое знание?» «Нет, нисколько. Если бы вы хотели просто доставить уведенные из-под носа НИИ припасы, стали бы вы с нами церемониться, высадили бы сразу, а не возили по всем намеченным точкам». «И, полагаю, не от хорошей жизни вы решились на этот шаг?» «Вот, возьмите. С этой карточкой вы сможете пройти на нашу научную станцию. Она скоро откроется. Мари Ле Пен будет далеко не последним ученым в штате, и нам будут нужны опытные лаборанты». «Благодарю». Я положил карту доступа в нагрудный карман. «Вряд ли, когда я дойду до западных границ зоны. Сомнительно, что возьмут неблагонадежного сталкера, особенно после нашего с Харем дельца. Но научила жизнь не разбрасываться возможностями. Не утянет меня пластиковая карточка». «Вы хороший человек, сталкер Фреон». «Чем же?» — усмехнулся я. «Давненько не слышал я в свой адрес ничего подобного». «Сложно сказать. Я это просто чувствую. Спокойной ночи». «Да уж, видно, не очень хорошо вы понимаете людей, Мари Ле Пен. Сдается мне, ересь куда лучше во мне разобрался. Закрывайте люк, Манон. По ночам в зоне опасно». Хорь не спал. Сидя на тюках, он копался в какой-то пыльной коробке, которая, судя по ее состоянию, находилась в бункере задолго до того, как сюда были выгружены наши ящики. «Что тут?» «А, местная библиотека. Сталкеры, походу, натаскали, чтобы не скучно было глушники до выброса пережидать. Глянь, десятка три книжек и газет старых подшивка, советских еще времен. Съезд КПСС. Ага, пятилетки, колхозники. 82-й. За 4 года, как впервые долбануло. Хм, идея ничего. Книженцы прочитанные можно скупать по дешевке, а потом другим продавать. Навар невеликий, конечно, но то, что у меня есть лоток с печатной продукцией, это не хухры-мухры. Как считаешь?» Я не ответил. Мне, в сущности, было все равно, какие там идеи посещают хоря. А вот в коробке немного покопался. Две стопки книг, обветшавших уже, попорченных сыростью, тлением, пожелтевшие, с налетом плесени. Ходят сталкеры по старым домам в поисках хабара, в подвалы заглядывают, в брошенные квартиры, особенно на новых территориях зоны. И помимо артефактов, прихватывают иногда прочие вещицы. Третья шарахнула внезапно. Страшно. Эвакуировали всех в спешке. Да нет, вру я, далеко не всех. Много народу так в домах и осталось, когда зона в одну ночь разбежалась на десятки километров в разные стороны. И вместо 30-километрового в диаметре пятнышка, почти совпадающего с бывшей зоной отчуждения, стало здоровенным таким неровным пятном. С севера на юг, считай, 70 километров, а с запада на восток все 120 в самой широкой части. И границы у нее теперь не такие, как раньше, гладкие и ровные, а с выступами, языками, словно брызгами от падения здоровенного шматка к жидкой грязи. Много земли накрыло. Да и брызги, говорят, далеко разлетелись. Только на Украине с десяток крошечных зонок нашли, из которых одна только чуть больше гектара, а остальные вообще в два прыжка перескочить можно. Однако, хоть и мелкие они, но самые настоящие. Даже аномалии имеются. Маломощные, правда, но есть. Ну да не о них разговор. Все, что за периметром, может быть и любопытно, да только нам не полезно, а потому не интересовался я этим вопросом. А вот домами, что на новых территориях оставались, интересовался. И не только в плане артефактов. В прошлом году нашел в подвале одного из таких домиков два больших бронзовых подсвечника, а в другом — набор столового серебра, правда, немного фонящего. В результате патронами и тушенкой обеспечил себя на полгода и даже на новый комбез осталось. Ну и прихватывал, бывало, пару приглянувшихся книжек из шкафов. Оно очень выручает, когда вынужден сталкер в схроне торчать по несколько суток или дожидаться дельного заказа. А книги из зоны, они особенные. Да, обожженные кислотным туманом так, что страницы по краям крошатся. Да, потемневшие от близкого присутствия жарки, сыростью испорченные. Бывает, что и счетчик немного пощелкивает. Но читаются они интереснее, что ли. Еще одна, своя у них история получается, помимо той, что на страницах напечатано. Вот потому и копался я в коробке. Плохих книжек сталкеры обычно с собой не берут. «Слушай, мысль такая». Хорь улыбнулся, листая книгу. «А давай эту Нюхелю на блокпост передадим. Пускай к литературе приобщается». И торговец протянул мне ветхий томик Хемингуэя «Прощай, оружие». «Ну, ништяк, в самый раз. Завтра бойцов и попрошу вручить лично от Харя и Фреона. Типа, прочитали, возвращаем». «Ага», — гоготнул Хорь, — «это будет весело. Завтра, кстати, скажи тем, кто в танке, что это, сбежал я к сталкерам». «Ты точно хочешь обратно их провести?» «Точно». «Да как хочешь. Мне кажется, проще было бы их бросить тут. Водила маршрут помнит, не заплутает. А если и вляпаются куда, нам-то какая забота? Спасатели вызовут, не пропадут». «Нехорошо это, Хорь. Нельзя так. Я как бы обещал». «Давно ли таким добрым стал?» Бывший бармен удивленно поднял брови. «Хотя это не мое дело. Поступай, как знаешь». «Главное, потом сюда возвращайся, с одним человечком познакомлю. Он тоже в деле. Вместе пойдете выходы шукать». «Не понял». «Да он надежный, не боись. Опытный, связи и знакомства имеет. И... ну, я уже договорился». «Еще сюрпризы будут?» «Да не, это все». «В общем, если узнаю, что еще какие-то договора имеются, о которых мне неизвестно...» Я легонько прихватил Харя за ворот. «То пеняй на себя». «Не расплатишься, учти. А пока в качестве профилактики будущих сюрпризов бумажку свою достал и порвал». «Какую?» «Ту самую, где за пушки и комбинезоны наши вычесть собрался. Считай, этим барахлом ты с нами за доставку товара расплатился». Хор поджал губы, вздохнул. «Ну ты и барыга! Чья бы корова, как говорится!» Торговец неохотно выудил блокнот, вырвал листок и вручил его мне. «И еще», — добавил я, — «если появятся новые условия, участники и прочие неожиданности, сам будешь искать проходы за периметр. Понятно выражаюсь?» «Понятней некуда», — Хорь погрустнел. «Ну, вот и славно». В Чернобыль-7 меня, как и следовало ожидать, не пустили. Причем, похоже, дело было не в том, что мы с Харем облегчили запасники бара на 2 с лишним тонны разного ценного барахлишка. Полагаю, за это время наше дельце могло даже и не раскрыться. Ну, закрыт бар и закрыт на висячие замки. Хоть даже бумажку прилепил изнутри. Инвентаризация. Никого этим не удивишь. Вопросов в первые 2-3 дня не вызовешь. Просто я издалека заметил несколько карточек пропусков, валявшихся возле терминала. И понятно было, что сталкеры-лаборанты сегодня стали просто сталкерами. Кроме того, мой ПМК отрубили от сети еще рано утром, хотя мини-компьютеры Семена и Манон исправно принимали сигнал. Не отключился даже ПМК Харя. Он до сих пор числился работником НИИ. А значит, начальство института пока не в курсе, какую свинью подложил им бывший бармен. «Семен, тормозни здесь. Мне выходить пора». «Ох, не хочу я близко подходить к нейтралке». «Ты чё, в город не поедешь?» «Да не, дела еще. Вот, книжку держи. Я у Нюхеля ее брал почитать. Вернуть надо». И я передал водителю «Прощай, оружие». «Книга и в самом деле хорошая. Спасибо ему передай». «Удачи вам, сталкер!» — Манон улыбнулась. «Но, пасаран, помните, мы вас ждем на нашей станции!» «Счастливо!» Не оборачиваясь, я быстро затопал за покосившиеся кирпичные стены, за рухнувшую водонапорку, заросли кустов. Вряд ли начнут стрелять, но чем черт не шутит? Может, военным снова премии за отстрел сталкеров назначили? На спокойный, привычно неторопливый шаг я перешел, когда стена периметра осталась далеко позади, скрылась с глаз за редким покореженным зоной лесом. Вот и все. Вольный бродяга, как и раньше. Без прав, без документов, не существующий ни в одной официальной бумаге, вырванный из социума, даже из того маленького кусочка цивилизации, что был в Чернобыле-7. Странно, но я не чувствовал досады на то, что весь мой труд на благо НИИ пошел прахом. Плевать. Не придется больше таскать капли, договариваться в подворотнях с барыгами, возиться с отчетами, бумажками, оформлять в баре найденные арты. Снова один. Хотя бы на путь до старого кордона, где оставил философа. До бункера добрался я под вечер. Вокруг бетонной надстройки уже были вырублены кусты, убраны наслоения прелой листвы, и прямо над тяжелой бронированной дверью было аккуратно выведено свежей краской «Бар Схрон». «О, здоров! Я думал, все уже, поминай, как звали!» Хорь вынес из бункера охапку тряпья вместе с гнилыми остатками стула. «Классные тут подземелья, только что замусоренные. Прикинь, там чуть дальше еще 8 помещений!» И уровнем ниже 2-й подвал есть. Здоровый, но сухой, чистый. Там залы сделаю, только освещение проведу. Походу, уровень еще ниже есть, но туда дверь намертво заварена. Это еще прошлый торговец в старые времена термитом заделал. Спокойно жить хочешь, оставь как есть, не ковыряй. Да и дренажку прочисти, а то, если сильный дождь, подтапливает. Да, сделаем. Тут знакомые ребята, что схрон предоставили, обещались водоочистную систему поставить. Ну и вообще. Ага, за спасибо. Ну, договорились, что доходом буду делиться. И дорожку, ежели найдется, они тоже использовать будут. Подвал-то их? Да ты не зарубайся. Сказал я, что получишь обещанное, значит, получишь. Главное, тропинку отыщи, а уж за нами не заржавеет. А если вдруг не найду? Хреново, если не найдешь. Хорь поскучнел. Придется обмен через вояк налаживать. Оно, конечно, получится, но сколько придется за это отпиливать, я думаю, ты догадываешься. И вещицы, которые правильным дядям нужны, так просто за периметр уже не переправить. Это в большую монету всегда влетало, очень большую. А сейчас с этими новыми порядками будет вообще беда. Проще говоря, дяди задолбались делиться. Ты уж постарайся, сталкер. Это как получится. Раз договорились, я в деле. Хотя ничего не обещаю. Понятно. Ну, давай в бар. Знакомиться будешь. Ересь и тот самый сталкер, с которым предстояло познакомиться, сидели на продавленном диване в одной из комнат бункера. Перед ними прямо на полу лежал лист фанеры, и уже на нем две открытые банки с тушенкой, порезанный батон и даже нашинкованная колбаса. Початая бутылка водки на импровизированном столе была уже не первой. Рядом с фанериной лежали два пустых флакона с правжней хутерской перцивкой. А ересь заметно окосел и клевал носом. «Приветствую, брат! Подходи, присаживайся, а то поди организм радиации по дороге нацеплял, вот и выведем». Наукой доказано, что водка в этом плане не помогает. «Это я в курсе. Но какой классный повод был, а? Теперь придется просто тупо бухать без причины. Я фельдшер буду. Фреон». «Здорово, Фреон!» И сталкер крепко пожал протянутую руку. Вихрастый, с открытым улыбчивым лицом, в глазах смешливый прищур. И не поймешь, то ли молодой, то ли уже далеко за тридцатник. Светлорусая борода, заплетенная в короткую косичку, крупная серьга в левом ухе. Нечасто среди сталкеров встретишь такие девайсы. Видок от них получается едва ли не разбойничий. Но улыбка при этом совсем не злая. Взгляд прямой, честный, даже любопытный. Но самое интересное — комбез особенный, каких я уже года два не видел. Легкий, камуфляжной расцветки и эмблема на рукаве — зеленая волчья голова с надписью «Воля», а вокруг стилизованного щита — мелкой вышивкой «Liberté, Égalité, Fraternité». Давно я свободовцев в зоне не встречал, а если и заходил на армейские склады, старался базу их обходить. Терки у них с долгом были всегда нешуточные, а я на Росток заходил часто, как, впрочем, и все наши. Мало ли. «О, парень скис! Баиньки!» Фельдшер легко подхватил уснувшего философа и оттащил на стопу матрасов у стены. «Ну, давай за то, чтоб печень зря не пропадала, раз уж с радиацией такой облом. Горелка зачетная, не левак». «Давай, отчего бы за удачу не хлопнуть?» И я уселся рядом, заранее подцепил кусочком хлеба золотистого желе из банки. «Да, хорошо пошла. Вкусно, скажем так, сивухой совсем не отдает. Добрая водка, не соврал фельдшер. Хотя недурно было бы ее немного охладить перед употреблением». «Нормуль. А я что говорил? Теперь еще по чуть, пока не остыло». Свободный сноровисто разлил еще по одной. «А потом уж посидим, обсудим дела насущные. Ты же в курсе новостей, да?» «Каких?» «Вторая пошла еще лучше. Давненько такой хорошей горилки не пробовал. Если из запасов хоря, надо бы ему попенять на то, что торговал паленкой. Вчера ПМК отрубился, и тишина. Военные расстреляли прямо с вышек большую группу сталкеров. Утром как раз. Ребята шли вдоль нейтралки. Оно раньше безопаснее было. А по ним с пулеметов. Все там остались. Говорят, 8 человек. Из научного городка большая часть сталкеров уйти успела. Кто-то предупредил. Ну а тех, кто остался, повязали или постреляли. Замес, говорят, страшный в городе был. 4 военные экспедиции в зону вышли. 2 из них к Ростку. Ведут какие-то сталкеры, шкуры. Ну ничего, далеко не проведут. Давай за упокой погибших бродяг, сталкер. А заодно отходную по тем уродам, что воякам продались. И фельдшер снова взялся за бутылку. Выпили, не чокаясь. И свободный продолжил. Перемирие у нас с долгом пока. Дружить не дружим, но грызню приостановили. Уроды они, конечно, слов нет. Я бы сам военных к Ростку провел, чтобы они сахатых пошерстили за ребят наших. Но не те времена, брат. На, держи. Коды поставь на свою машинку, чтоб сигнал принимала. На Ростке станция работает, и наши тоже оборудование подключают. Без инфы в зоне беда. Пока я вводил 10-значные коды, фельдшер задумчиво катал опустевшую бутылку по столу, казалось, напрочь забыв о моем существовании. Но потом словно очнулся и, улыбнувшись, хлопнул в ладоши. «Эх, жизнь идет дальше. В общем, наслышаны в свободе о тебе, мужик. Вроде как ты неплохо в подземельях шаришь. Вот и попросили хоря с тобой перетереть. Видишь ли, и так в последнее время свободе нелегко живется. А тут еще и кислород нам перекрывают. Старые каналы йог. Денежка тоже йог. Совсем плохо, однако. Глупые дядьки наверху большую бяку сделали, всем и сразу. А пока поймут, если, конечно, поймут все местные нюансы, то уже поздно будет. Если не от пули армейской, так от голодухи вымрем. «Ломать не строить», — вспомнил я высказывание академика Яковлева. «Точно», — кивнул фельдшер. Что за каналы, понятно. Все группировки в зоне кем-то доспонсировались. Долг, например, почти не скрывал дружбы с военными и открыто сотрудничал с российско-украинскими вооруженными силами, дислоцированными вдоль периметра и на нескольких внутренних опорных точках. Случалось, вместе вояки и долговцы монолит шерстили, вместе и от мутантов отбивались, совместно в зону ходили. И за все это долгу от новых штабников почетное звание присвоено «незаконные вооруженные бандформирования», так сказать, в благодарность. Хорошо помню лицо Седова в тот момент. Сначала непомерное удивление, потом секундная растерянность, и вдруг заиграли у главного долгана желваки на скулах, сжались кулаки. Ох, не скоро военным удастся после такого фортеля доверие долговцев заслужить. Но и у черно-красных дела тоже скоро будут швах. Запасы у долга есть пока, продержатся какое-то время. А дальше? У них же все снабжение через военных и ученых шло. Слушай, а на ростке «Позитрон-2» станция немаленькая, соответственно, ботаников море, лаборатории у них там полевые. Что с ними, не в курсе? «Яковлев еще держится», — сказал фельдшер. «Сковырнуть такую фигуру не выйдет. Сам он уперся и нипочем с ростка уходить не желает». Ботаники дружно подписали отказ эвакуироваться. «Ясно. Интересно, надолго ли хватит ученых? Снабжение у них тоже встанет. Отговорка найдется, мол, невозможно ни наземной технике, ни вертолетом добраться. Еще чуть — и плакал долг. А также свобода. И мы за компанию». То-то фримены зашевелились, начали искать проводников. «Знал бы, что с кем-то, кроме отмычки, по зоне ходить придется, послал бы я харя в глубокую аномалию». «Тебе должны были сказать, что Фреон не любит попутчиков». Я посмотрел в глаза фельдшеру. «Особенно в зоне». «Говорили. Но дополнительный ствол и еще одна пара глаз в таком деле лишними точно не будут». «Не боись, обузой не стану. И ежели попутчиков не любишь, то философ каким боком с тобой ходит?» Сказать ему или нет, что этот субъект не совсем попутчик, а страховка на случай ненайденной аномалии? Или не нужно пока? Фельдшер этот вроде идеалист со взором горящим, не поймет, а отношения портить перед ходкой не очень хочется. Как бы не спелся он с ересью, и тогда вполне может нарисоваться нехорошая перспектива для сталкера Фреона. А, отдельная история. Его, кстати, ересь зовут. А все-таки почему со мной идешь? Ладно. Фельдшер подтянул к себе рюкзак и вытащил оттуда небольшой металлический кейс. Нужно мне за периметр это вынести. Что там? Все, что успели в зоне насобирать. Сканы документов, фото, видео, обращения, статистика, смерти. Короче, подробный срез всего, что тут творится. Несколько съемных хард-драйвов в защитной упаковке. И зачем? В связи с новыми порядками потребовалось нашим партнерам. Ты же знаешь, мы информацию всегда очень тщательно собирали. Компромат на местных начальничков копили, кино снимали, фотографировали, интересные бумажки временами тырили. Знаешь, все равно бы сделали так, чтобы тайна явным стала. А уж по чьей милости информация всплывет, не суть важно. Видишь ли, если проход найдем, требовать сделать так, чтобы как можно дольше этот самый выход не был найден всеми прочими заинтересованными пиплами. Вот и надо, брат, важнецкого козыря нашим союзничкам вручить, на всякий пожарный случай. Ну, это мне, по крайней мере, так наше начальство объяснило. А там видно будет, для чего и почему. Свобода попросила, значит, надо. Но что-то погрустнел фельдшер, плечи опустил, снова начал катать пустую бутылку. Не нравится мне это все, Фреон. Как по мне, давно бы эту инфу всем, знаешь, абсолютно всем людям показать и рассказать, что здесь на самом деле творится. Ведь врут, дико врут про зону там, на большой земле. Ни одной правдивой бумажки за периметр не уходит. Ежу понятно. И никто не знает, сколько здесь народу мрет. Молчат гады или брешут по-черному. А это неправильно. Ведь если бы по-честному, стал бы ты, Фреон, по подвалам ныкаться и на птичьих правах существовать, если бы знало человечество про зону? Ну, то есть, все знало? Нет, брат, был бы ты тогда большим белым человеком, героем, несущим свет в этот мир. Прогресс бы двигал. Уважение, деньги, достойная жизнь. А если повезет, то и старость. А не как сейчас. Всякую мразь кормим, что на смертях сталкеров жреет год от года, и подыхаем безвестно в грязных канавах. А на этого глянь. Ересь. Знаешь, сколько таких желторотых враньем про зону соблазнили? Сколько их тут по кустам осталось? Знали бы правду, то разве сунулись бы? Правду? Хм, ты всю справедливость хочешь найти, Фримен? Чтоб по-честному? Нет, не так мир устроен, пора бы уже понять. Не сопляк поди. Думаешь, если бы узнали правду, все так вот взяло бы, да и поменялось? Хе, не в правду человек верит, а в сытые брюха и теплый угол. Да чтоб работать поменьше и послаще жрать. Да фонаря им вся твоя истина, я тебе точно говорю. Чихать им и на зону, и на людей, что здесь живут. Ну, пошумят чуть, газетчики подзаработают. Может, даже митинг где-нибудь в Европах состоится. Людям, в сущности, иногда нужно немного покричать и ногами потопать для самоутверждения. На большее не рассчитывай. «Хорошего ты мнения о людях», — удивленно присвистнул фельдшер. «Поводов пока не было, чтобы его поменять», — огрызнулся я. «Ты вроде по делу хотел поговорить». «Лады. Ну, по делу так по делу. Вот, короче, что мы имеем». Остатки трапезы были сдвинуты с фанерины, и на нее легла карта зоны с новыми территориями. Глаз привычно отметил янтарь, склады, темную долину, странные пометки в новых районах. И хоть и видел я такие карты не раз, не переставал поражаться, какой громадной стала нынешняя зона по сравнению с той, старой. В общем, начать, наверное, лучше с Агропрома-2. Там, к западу от бывшего НИИ, продолжается подземная транспортная ветка. Никто далеко не заходил, но здесь и здесь есть хреновины, напоминающие надстройки вентиляционных шахт. Забудь, там все затоплено. Бывал? Бывал. В тоннеле было шумно от непрерывно сыплющихся с потолка капель. Удары множества водяных шариков о бетонные плиты подземной дороги создавали непрерывные многоголосые эхо, к которому я, правда, уже привык и почти не замечал, вылавливая в этом звонком шуме иные звуки. Потому и запеленговал тихие, шлепающие шаги и успел выстрелить на звук прежде, чем луч фонаря выхватил бледного, почти полупрозрачного урода. Нечто перламутрово-белесое, студенистое, похожее на помесь обезьяны с жабой, открывало беззубую пасть и тянуло ко мне тонкие суставчатые лапки. Из простреленного горба, заменявшего мутанту спину, на размокший бетон выливалась маслянистая зеленоватая жидкость. Под кожей сросшихся век шевелились незрячие глаза. Тварь перевернулась на живот и издала звук, похожий на громкую отрыжку, и дальше по коридору низко заурчала, хрюкнула, и частые шлепки слизистых лапок стихли в одном из узких боковых ответвлений. Этот уродец, да еще, пожалуй, нечто грязно-белого цвета с непомерно раздутой, словно пузырь, мягкой головой, были единственными тварями, встретившимися в этом нескончаемом туннеле. Да местами лежали промеж горок прочего хлама аккуратные кучки тонких, словно прутья, ломких костей. Бестолковые подземелья. Можно было бы и не ходить. Не то что артефактов, но даже ничего похожего на аномалию не нашлось, хотя последние обстоятельства скорее радовало, чем огорчало. А так, мокрый бетон всех оттенков серого, весь в пятнах, наплывах, а сверху известковые сосульки на сводчатом потолке. Мелкое стекло от давно упавших на пол ламп дневного света хрустит под ботинками. Лужи кругом, рыжие от ржавчины арматура, куски проводов в гнилой изоляции, обросшие плесенью шкафы из ДСП в боковых закутках. И холодно, кстати. Ощущение такое, что до самых костей отсырел. Звук капель неуловимо изменился только под вечер, когда уже отмахал под землей километра 4, не меньше, а сам туннель заметно пошел вниз. И оттого, наверное, отдельные лужи, встречавшиеся по пути, стали одной, но большой, от стенки до стенки. И дальше, насколько хватило света мощного фонаря, лужа не кончалась. Зато опускался потолок. Можно было бы пройти, чтобы удостовериться, что туннель действительно затоплен, но там, на самом краю освещенного пространства, стояли люди. По крайней мере, мне так показалось вначале. Десяток белых морщинистых тел по пояс в воде, и оловянно блестят в свете фонаря пустые глаза. Неподвижно стоят, даже не шелохнутся, только быстро зевают черными ртами, словно рыбы, выброшенные на берег. Дальше я не пошел, естественно, а сразу развернулся и обратно, к свету, держа наготове автомат и постоянно оглядываясь. Никто за мной не погнался тогда, не преследовал. Но с тех пор по этой секретной транспортной ветке я не ходил. Хотя заказы и случались пошукать там потерянный транспорт с боеприпасами.